Глава 28. Первой мыслью на следующее утро была вот такая. В моем новом доме однозначно нужно было что-то делать с отоплением. Это же просто катастрофа какая-то. Или у них везде так в Белозерске топят? Если бы что-то подобное случилось в одном из моих замков, я бы немедленно велел казнить Дворецкого за то, что он посмел заморозить хозяина, — сообщил Дориан. Так что можешь воспользоваться советом, Макс. «Здесь нет Дворецкого», — мрачно сообщил я ему. «Всегда есть человек, которого можно казнить при желании». «Это успеется». Я сел на кровати и закутался в одеяло посильнее, хотя толку от него было немного. Холодрыга просто капец. Я посмотрел по сторонам и вздрогнул от неожиданности. В углу стоял турок. «Ибрагим, тьфу ты, черт! Напугал меня. Стоишь там, как статуя. Это не от тебя так холодом тянет случайно?» Вообще-то раньше я не замечал, чтобы от призраков тянуло холодом. Это только в фильмах по телеку так показывали. Но вот в случае с Ибрагимом я не был в этом уверен. Он был особый случай. «Не знаю». «Ну, понятно. Откуда тебе знать?» Как был в одеяле, я прошел к окну и потрогал отопительную трубу. Еле теплая. Нет, с отоплением однозначно нужно что-то думать. А то так и замерзнуть недолго. Ладно, раз уже собрался здесь многое менять, значит, и до этого доберемся. Пока я умылся и был готов звонить Нарышкину, время подобралось к 10:30. Он к этому времени уже проснулся. Еще вчера вечером мы с ним собирались встретиться где-нибудь в городе, а там уже решить, как повернуть дело Ибрагима, но по ходу телефонного разговора все переиграли. «Слушай, Макс, я так подумал, а зачем нам где-то в городе встречаться? Приезжай ко мне в гости, у меня все есть, компьютер, принтер. Потом пообедаем и поедем. Заодно посмотришь, как я здесь живу в Белозерске». Это он хорошо придумал. Надо поехать. Интересно ведь посмотреть, как здесь Лёшка устроился. «Отличная мысль, князь. Прямо сейчас к тебе и уезжаю. А то у меня здесь дубарь в квартире такой, сдохнуть можно просто». «Тогда поторопись. Хранить тебя как-то не очень хочется. Ты, кстати, последние новости слышал?» «Откуда? Я только встал недавно. Кстати, новостями я как-то не особо интересуюсь. А что?» «Помнишь тот тайник, который мы у Шишакова свистнули?» «Ну и что с ним не так?» «Лёшу Фитиля в ресторане помнишь, который нам Шишаком угрожал?» «Ну, того урода Тупорылого». «Да помню, конечно». «Слушай, Лёха, ты говорил бы скорее, и вправду холодно здесь у меня. Очень хочется отсюда свалить поскорее». «Ночью Шишак попал в городскую травматологию. Вроде как жизнь самоубийством пытался покончить, прикинь?» Подвел он итог долгой вводной. Я сделал паузу и с улыбкой посмотрел на Ибрагима, который таскался хвостом за мной по квартире. Вот же пристал со своей Леночкой, как банный лист. Пока письмо не отправим, так и будет за мной ходить. «Ну, чего молчишь?» — спросил Нарышкин. «Слышишь, что я тебе говорю?» «Да понял я все. Чего ты орешь? Ну, хотел покончить жизнь самоубийством. Наркоманы они там все, я тебе скажу. А ты еще беспокоился, что он там что-то сделает. Руки коротки. Пусть теперь для начала из больнички выпишется». «Вот ты непробиваемый, Темников, ничем тебя не удивишь», — разочарованно простонал князь. «Я думал, ты повеселеешь хотя бы немного. У тебя такой голос, как будто я тебя жвачкой угостил». «Твое сиятельство, я тебе в третий раз говорю. Я повеселею, когда из этого морозильника выкачусь. А ты мне каким-то Шишаком голову забиваешь. Кстати, у меня от холода мозги вот вообще не соображают». «Ну, как скажешь. Сейчас машину за тобой пришлю». «Да ну нафиг машину, Лёша. Спасибо, конечно, у тебя там хорошо и конфеты есть. Но это слишком долго, не обижайся. Я на такси, князь». «Ладно, слушай адрес». Он продиктовал свой адрес, а я громко проговорил его вслух, потому что мне так легче запоминалось. Я вызвал такси, затем посмотрел на призрака и сказал: «Кстати, Ибрагим, я ведь тебя так и не поблагодарил за ночную историю». «Вот еще», — фыркнул Дориан. Не хватало еще призракам спасибо говорить. Да это он пусть благодарен будет, что живому человеку смог помочь. Тем более ты ему услугу собираешься оказать. Мор, имей совесть. Он ведь нам и в самом деле помог. Между прочим, благодаря мне у тебя теперь все органы чувств в ночное время развиты очень даже неплохо, как тебе известно. Так что и без него справились бы. Услышали бы мы этих придурков, можешь не сомневаться. Да все я знаю, не кричи, успокоил его. С меня не убудет. Я прервал паузу и закончил свою фразу. Так вот, спасибо. Не стоит, ответил турок. Если бы я мог, я бы отрезал им все ноги, чтобы кровь хлестала на землю обильными потоками, заливая все и смывая... О, все, стоп. Я поднял руку вверх. «Достаточно, Ибрагим, я понял твою мысль, так что давай на этом остановимся». «Я же тебе говорил, что он психопат», — радостно поделился со мной Дориан. «Отличный парень. Мне он нравится все больше». «Рад за тебя». «Но вот благодарить его все равно было лишним. Привыкай общаться с помощниками, мой мальчик». «Пока еще он не мой помощник, так что отвали, Мор». В этот момент зазвонил телефон. Я посмотрел на призрака и махнул ему рукой. «Пойдем, Ибрагим. Такси возле дома». Оказывается, недалеко от центра Белозерска был вполне себе респектабельный райончик, где с давних пор предпочитали селиться люди с деньгами. По всему здесь было видно, что это именно так. Тихо, спокойно, никакой суеты и зданий выше 3 этажей тоже нет. Мне здесь не очень понравилось. Такое ощущение, что я здесь чужой. В Москве я жил совсем в другом месте. Да и наши друзья, к которым мы ездили в гости, тоже не в таких районах жили. «Чего ты головой крутишь, Макс?» — спросил у меня Дорин, когда я осматривался по сторонам. «Как голый я здесь. От одного дома до другого 200 шагов». «Это у тебя с непривычки такое», — заверил меня Дорин. «А как должно быть? Друг на друге ютиться? Тоже терпеть не могу, когда рядом с моим замком выстроят халупу какую-нибудь». «Отстань, Дориан», — сказал я и позвонил в дверь. Дворецкий у Нарышкиных был такой важный, как будто он и сам был княжеских кровей. Высокий, в черном фраке, белой рубашке и с надменным выражением лица. Он стоял и молча смотрел на меня. «А вы зачем так высоко брови поднимаете?» — спросил я у него, пока он меня разглядывал. «Видите плохо?» «Отлично он видит», — сказал Лёшка, который появился вдруг откуда-то из-за его спины и встретил меня. «Семён, это Макс Темников, мой друг. Приказываю его пускать в этот дом в любое время суток, когда бы он здесь не появлялся, понял? Даже если меня в это время нет». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — важно кивнул слуга. «Пускать в любое время суток — приказ понятен». «Не только пускать, но и накормить, напоить, но и спать уложить, само собой». «Разумеется», — вновь кивнул он. «Ну, а теперь мы в мою комнату, а вы пока готовьте обед», — распорядился Лёшка, шагая вглубь дома. «Я скажу, когда подавать». Слуга еще несколько раз поклонился и ушел, а мы тем временем прошли по лестнице на 2-й этаж, где располагалась комната князя. «Ну, это, конечно... тоже конура еще та», — сказал Мор. «Но здесь, по крайней мере, можно жить, Макс. Я предлагаю тебе снять что-то подобное. Кстати, все хочу спросить. Ты мне можешь объяснить, зачем мы сняли ту берлогу, в которой ты мерзнешь?» «Я здесь заблужусь, Дориан. Может быть, и Лешка тоже от него не в восторге. Кстати, насчет холодной берлоги не ври. Ты у меня уже 100 раз это спрашивал, а я тебе 100 раз отвечал». «Лёха, зачем тебе такой большой дом?» — спросил я, топая по коридору 2-го этажа. «Не знаю, это удобно». «А, понятно. А чем?» «Много больших комнат, можно с комфортом разместиться где хочешь. А если попить ночью захочется, 5 минут на кухню шагать нужно». «Ну, не 5, конечно», — усмехнулся князь. «Хотя я как-то не думал об этом. Заходи». Но, по крайней мере, его комната была оформлена как надо. Куча плакатов с любимыми рок-группами и голыми девушками, обои с ночной Москвой на стене, несколько разных игровых приставок, телек во всю стену, компьютер, принтер, еще какая-то техника непонятная. Нормально. Мне понравилось. «Как тебе?» — спросил он и плюхнулся в кресло перед телеком. «Годится», — одобрил я. «Комп в вашем распоряжении, а я пока на приставке погоняю», — сказал Нарышкин, затем надел наушники, взял в руки джойстик и потерял к нам всяческий интерес. Я сел на стул, врубил комп и махнул турку рукой. «Ну что, Ибрагим, подходи ближе. Давай начнем писать письмо твоей Леночке. Надеюсь, мы это не зря делаем». «Пусть Аллах рассудит», — прогудел в ответ призрак с присущим ему равнодушием, от которого мне почему-то становилось не по себе. «Психопат», — сказал Дориан, и мы начали работать. Ни много, ни мало, но почти час нам на всю эту писанину понадобился. Зато после этого я впервые увидел улыбку на лице Ибрагима. Оказывается, он все-таки мог улыбаться. После того, как все было сделано, Нарышкин вызвал своего слугу и пошагово, в очень доступной форме, рассказал ему, что именно нужно будет сделать. Особенный упор он сделал на то, что письмо должно быть доставлено через курьерскую службу, без указания отправителя. У нас не было особых опасений насчет того, что кто-то будет кого-то искать. Я так вообще не парился на этот счет, это больше его сиятельство переживал, но на всякий случай решили так. «Теперь пришел мой черед. Благодарить вас, мой господин», — сказал мне Ибрагим после того, как слуга Нарышкина ушел. «Вы сдержали свое слово. Я готов сдержать свое». «Мой господин... Слушай, Ибрагим, у меня аж зуб заболел. Можно просто на Максе остановимся? Мне так проще». «Пусть говорит», — встрепенулся Дориан. «Сразу видно, воспитанный призрак. Понимает правильное обращение». «Нет, теперь, мой господин, так положено. Я ваш личный помощник, а значит, вы мой господин». «Как хочешь», — махнул я рукой. «Он тебя называет своим господином?» — с улыбкой спросил Лёшка. «Тип того». «Прикольно. Будешь как султан в турецких сериалах». «Да, мой господин. Вам сплясать, мой господин. 105-я наложница беременна, мой господин. Что теперь скажет баронесса Цветкова?» «Ну ты и дурак, Леха», — хохотнул я. «Лучше такси вызови, а то опять приедем в Китеж неизвестно во сколько». Нарышкин содрогался в приступах смеха еще несколько минут, прежде чем все же вызвал, наконец, такси. Правда, перед тем, как ехать, мы с ним все-таки наскоро пообедали. Съели по большому куску жареного мяса, несколько пирожных и запили все это соком. На все про все нам понадобилось около 20 минут. Некогда было рассиживаться, иначе мы и в самом деле могли приехать в школу позже 11. А это уже было совсем рискованно. Помня встречу с Громовым, опаздывать в первый же выход после отбывания наказания — это просто наглость. Ехать оказалось недалеко. Буквально сразу же. Как только мы оказались за городом, призрак велел нам остановиться, потому что дальше можно было пройти только пешком. Это была одна из тех окраин Белозерска, на которую редко кто выбирался по собственной воле. Даже таксист засомневался, что нам нужно именно сюда. Перед тем, как с нами попрощаться, он внимательно осмотрел нашу одежду, и на его лице легко читался удивленный взгляд. Раздумывал, что бы мы могли здесь делать. «Ребята, а вам точно сюда нужно?» — все же решил спросить он, когда мы уже вылезли из машины. «Может быть, вы в городе первый раз?» «С чем связан вопрос?» — спросил у него Лёшка. «Два хорошо одетых молодых человека в таком месте. Вам бы на Приозёрный или еще куда. Здесь вокруг лес только и болота сплошные. Места гиблые. Еще говорят, тут эти, как их... В общем, привидения здесь живут. Я просто предупредить, если что». «Спасибо, будем иметь в виду», — ответил князь и захлопнул дверь. «Это он про тебя, что ли, говорил?» — спросил я у турка. Тот молча посмотрел на меня и пошел в сторону леса. Вот же тип. Намучаюсь я с ним. Точно псих. Мы шли минут 10, когда вдруг Ибрагим сказал. «Скоро начнут попадаться человеческие скелеты. Не обращайте внимания. Это я их сюда, еще когда живой был, натаскал, чтобы поменьше кто шастал. Тут и так особо никто не ходил, а после того, как скелеты начали появляться, и вовсе, кроме меня, мало кто захаживал. Разве что заблудится кто-нибудь или по ошибке. «Наш человек», — восхищенно прошептал Дорин. «Но просто не перестаю радоваться твоему новому слуге. Настоящий бриллиант». «Лёша, если увидишь скелет, не нервничай», — сказал я Нарышкину. «Это Ибрагим их сюда притащил давным-давно, чтобы к нему в убежище не ходили». «Угу, не буду нервничать», — пообещал князь. «Только не вздумай говорить мне, где он их брал. Даже знать не хочу». «Да я и не спрашивал, если честно». «По лесу собирал», — не стал скрывать турок. «За много лет их здесь успело накопиться вокруг. Кто заблудился и от голода помер, кого медведь задрал. Ну а что? Скелетам ведь все равно, где лежать. В лесу они не нужны никому, а здесь от них польза». «Нет, не бриллиант. 100 бриллиантов сразу», — прошептал Мор. «Просто маньяк. Как здорово, что он нам попался. Будет приятно проводить время в его компании». Вскоре среди густых еловых зарослей показалась еле заметная покосившаяся избушка. Я бы ее вообще не заметил, если бы Ибрагим решительно не зашагал в ее сторону. «Над входом ловушка. Осторожно», — предупредил он. «Там гость. Его вверх надо, иначе руна активируется». «Лёша, над входом в хижину гвоздь торчит. Его вверх нужно повернуть». Нарышкин провернул ржавый гвоздь и дернул посеревшую от времени дверь. Она скрипнула, но открылась легко. Внутри было пыльно, много паутины и как-то скромно. «Что-то обещанных богатств не видно», — сообщил князь очевидный факт. «Нужно отодвинуть шкаф. Под ним деревянный люк в подпол. Там у меня все», — сказал турок. «А ну-ка, Леха, помоги». Мы навалились на шкаф, который оказался неожиданно тяжелым, как будто внутри у него была чугунная чушка на пару тонн. Под шкафом и вправду оказался люк. «В шкафу свечи и спички», — продолжал сдавать свои секреты мой помощник. Я взял свечу, вторую протянул Лёшке. Мы зажгли их и спустились вниз. Лестница протяжно скрипела под нашими шагами. Ругается, что не хозяин по ней идет. Но не сломалась, пустила нас. И вот тут мы с Нарышкиным и раскрыли рты от удивления. Подвал оказался небольшим, всего 3 на 3 метра. Но все полки на его стенах были просто битком забиты всяким хламом. Чего здесь только не было. Разноцветные баночки, бутылочки, тонкие, толстые, большие, маленькие, широкие и узкие. Кроме разнообразия форм и размеров, все они еще и различались цветами. Их здесь были сотни, на любой вкус, от ядовито-зеленых до грязно-фиолетовых и мутно-коричневых. Кроме жидкостей, были еще и какие-то мешочки, клыки, зубы, когти. Это все, наверное, части тел, которые Ибрагим повырезал из монстров, когда занимался своей работой. «Хорошая коллекция», — сказал я. «И вонючая», — добавил Нарышкин, зажимая нос пальцами. «По-моему, оно все здесь давным-давно уже протухло». «Части тел монстров используются в приготовлении зелий в качестве порошков. Так что не имеет значения, сколько они здесь лежат», — равнодушно продекламировал турок. «То же самое касается зелий и эликсиров, которые хранятся в моем тайном убежище. Они не имеют сроков давности». «Слушай, похоже, нам придется сюда еще раз приехать», — сказал я, с интересом осматривая полки. «За один раз мы все не унесем». «Будем ходить хоть каждый день, мой господин. Сколько вам будет угодно». «Ну да, понятно». Меня просто разбирало от любопытства выяснить, что могут делать все эти зелья. Вот интересно. «Слушай, Дориан, а призраки могут попадать в тени дом?» «Могут, Макс. Но не все так просто. Для этого магический кристалл нужен. Причем ни оранжевый, ни розовый, которые вам до этого попадались, не подойдут. Нужно что-то мощнее». «Вот блин. Ну ты задачки ставишь. Ладно, потом над этим подумаем». «Макс, пошли отсюда», — взмолился Нарышкин. «Воняет же, сдохнуть можно». «Вот ты неженка, твое сиятельство. Ибрагим, где артефакты?» «Шкатулка. Там, в углу». Я подсветил место, куда показывал призрак, и увидел небольшую шкатулку размером с кирпич. «Она без ловушек. Можете брать смело, мой господин». Глядя на побелевшего Лёшку, который вот-вот мог выблевать на меня свой обед, я решил, что будет лучше, если мы осмотрим свою добычу наверху. «Лезь наверх», — сказал я после того, как сунул шкатулку под мышку. Мы поставили ее на стол, рядом две свечи, и открыли. Внутри в самом деле оказалось три вещи, как и говорил мой помощник. Тонкий золотой браслет, черная перчатка и крошечный ярко-желтый искрящийся камень. «Три, как и обещал», — констатировал факт Нарышкин. «Твой призрак не соврал». Первым я взял в руки камень. «Искрица. Его еще называют утешение алхимика. Если сомневаешься в зелье, положи его в рот, и оно тебя не отравит. Любое. Яды или те, что ты сделал. Все, что угодно». «Все правильно. В алхимии эти камни в самом деле считались артефактами. Очень редкий и дорогой минерал, который боготворили алхимики. Российская империя была богата на всякие редкоземельные залежи, но вот искрицы среди них не было. Ее добывали в далекой Индии и только там. Вторым на очереди был браслет». «Подарок за один заказ. Золотой браслет слепоты. Мне его изготовили по личной просьбе. Очень полезная вещь, когда нужно ослепить какого-нибудь опасного монстра в искажении». «Согласен. Отличная вещь. Мне тоже нравится. Я думаю, смогу найти ей достойное применение». Ну и на десерт оказалась перчатка. «Здесь все просто. Перчатка слабости. Она умеет высасывать жизненную энергию. Тоже хорошая штука против монстров». «Нет. Но вот это, конечно, можно ему и обратно отдать. Бесполезная часть гардероба», — сказал Дориан. — «Так делать я тебя и сам скоро научу. Мне еще капелька совсем осталась». — «Значит, Лёшке будет», — ответил я и положил перчатку обратно. — «Слушай, Темников, ты так и будешь с места на место вещи перекладывать? Или, может быть, и со мной информацией поделишься? Я же все-таки тоже как-то в этом участвовал», — напомнил мне князь. — «В общем, слушай», —